Хотя по итогу и выяснилось, что голову нам дурачили странные мелкие зеленокожие существа в красных плащах, я все никак не мог поверить в действительность происходящего. Очень уж сильно это напоминало комбинацию двух самых любимых техник Наруто Узумаки – теневое клонирование и техника соблазнения. Если бы ребята догадались избавить свои копии Элизабет от лишней одежды, мел явно бы улетел далеко и надолго. Существа решили сбежать, и все, что нам оставалось, это преследовать их. Вместо того, чтобы включить мозги, создать и заманить нас в ловушку, и тупо привели нашу гоп-компанию к своему боссу, 9-метровой великанше. Камисама, гигантская девушка в сексуальном образе, что состояла из односложного оранжевого костюма с короткими рукавами, сапоги с 5 перекрещенными шнурками, которые почти доходили до ее колен, и две пальцеобразные перчатки сине-серого кожаного материала, покрытые блестящей стальной шпилькой. Она прямо как Акимичи с их знаменитой техникой увеличения роста. Еще бы на щеках нарисовать красные круги, и вообще няшка бы получилась. Хотя и так ничего. Реально длинные обнаженные ноги, идеальные пропорции тела, уф. Мог бы пускал слюни, но я слишком умею держать лицо. Да и вообще, я как будто крайне асоциальный тип. Моя половина с именем Даня слегка корректирует этот недостаток личности, но все же факт остается фактом. Каштановые волосы, заплетенные в два конских хвоста, и фиолетовые глаза завершали окончательный образ незнакомки. Кстати о глазах. Как-то она слишком подозрительно смотрела на Мела. Только ветер зашуршал, когда девушка повела рукой и схватила парня. «Эй, ты что, сожрать его вздумала?» В панике закричал Хорк. «Отпустите сэра Мелиодаса!» Сложив руки в молитвенном жесте, попросила Элизабет. Мелиодаса, нахмурилась великанша и поднесла сжатый кулак, из которого торчала только белокурая голова, поближе к себе. «Привет, Диана!» Как ни в чем не бывало, поздоровался хозяин шляпы кабана. 10 лет прошло, капитан. Вдруг заорала эта ненормальная и принялась прыгать на одном месте, из-за чего земля под нашими ногами начала заметно так вибрировать. «Капитан! Капитан! Капитан! Я так скучала, капитан!» После нескольких минут ее радостных завываний даже самый тупой из нас понял, что мы нашли таки еще одного члена смертных грехов. Как говорится, позвольте представить, грех зависти, грех змеи Диана. Если присмотреться, у нее на ляжке можно было увидеть стилизованную татуировку змейки, цвет другой, но умело на руке я видел похожую татуировку дракона. Значит, вот как они себя идентифицируют, хм, прямо как татуировки Анбу. Глупо на самом деле. Я лично считаю, что тату – это мерзость. Что поделать, шпионские привычки сильны во мне. Диана оказалась веселой, наверное. Во всяком случае, она почти поджарила Харка на вертеле и сразу же умудрилась провести черту между собой и Элизабет. Ха, она даже слегка подралась с Мелом из-за принцессы. Прямо не зависти, а цундери грех. Только после того, как она успокоилась, попутно пробив кулаками настоящий кратер в земле, слегка потрепанный, но все еще беззаботный капитан рассказал девушке нашу предысторию. Честно признаюсь, мне было несколько завидно, когда она почти не обращала на меня внимания. Диана разрывалась между туманными предупреждениями перед Элизабет, чтобы та не смела лезть к ее капитану, и тем, чтобы радоваться воссоединению с Мелиодасом. Когда мы было уже решили возвращаться к маме Харка, что осталось на краю леса, не желая входить в странное место, пришла череда для следующего приключения. В абсолютно мертвом лесу, где жили только Диана и ее зеленокожие помощники, каркнула ворона. Небо стремительно затянули тучи, только для того, чтобы между ними показался проблеск молнии. Он несся прямо в нашу сторону и мгновенно ударил рядом. «Что это?» – удивился Хорк, когда его тело окутали кольца молнии, что и не думали пропадать. «Ты тело онемело», – пожаловалась Элизабет. Девушку, как и всех остальных, также не минула участь свинтуса. На нас словно бы одели сдерживающую рубашку из молний. Послышались тяжелые шаги, и на поляну, где мы все собрались, вышел рыцарь в броне, но без шлема. Розовые волосы, высокий собой, истинный хладнокровный Учиха, хех. «Наконец-то мы встретились, 7 смертных грехов», — спокойно и несколько холодно произнес он. Лезвие обоюдоострого меча, что парень держал в правой руке, также искрилось от молний. «Гилсандр», тихо прошептала Элизабет, и громче спросила: «Ты ведь Гилсандр? Почему ты?» Находясь в такой щекотливой ситуации, Мел нашел время, чтобы поговорить с девушкой и вспомнить свое прошлое. Оказалось, что перед нами сын Каге этих земель, да-да, очередное клише, чтоб его. Парень, по всей видимости, винил грехов в убийстве отца, имел личные счеты Хех. Диана попыталась освободиться, я тоже решил прекращать этот цирк. «Диана, Кабуто, прекратите», — попросил нас капитан Грехов. В этот момент он был довольно серьезным, так что мы безмолвно решили послушаться. Честно говоря, я не совсем уверен почему, но блондин решил любезно поговорить с нашим пленителем. На обвинение Сакура, Голового, он вспомнил прошлое и рассказал, что не помнит точно, что произошло в тот роковой день. Их отряд вызвали в кабинет великого святого рыцаря Заратраса, того самого Каге, но когда они явились туда, то обнаружили только окровавленный труп. Когда ребята поняли, что их хотят подставить, то решили разделиться и покинуть столицу. Как раз после этого момента у Мелиодаса и начались проблемы с памятью. Хох, значит, я не один такой с амнезией. У нас прямо не бар, а больничка для душевнобольных образуется. Рассказ Мела, по всей видимости, не произвел на собеседника никакого впечатления. Он продолжал упорно обвинять блондинчика во всех грехах. Поняли каламбур, да? Когда даже слова Элизабет не возымели эффекта, Мел вдруг повернул голову в мою сторону. Кабуто, могу я тебя кое о чем попросить? Конечно. Пожимаю плечами и болезненно морщусь. Молния жжется. Уведи Диану и Харка в шляпу кабана. Ладно, хай. Что? Нет. Не успела наша принцесса что-то произнести, как мое тело окутало облако дыма. Я появился на краю поляны и мог видеть, как на моем прежнем месте падает окутанное молниями полено. Применяю технику замены и появляюсь возле Элизабет и Свинтуса. Хватаю их под руки и исчезаю, прежде чем этот напыщенный индюк со смешным именем Гилдераст, или как там его, успевает моргнуть. Его техника Райтона хоть и казалась впечатляющей, но я все еще, по крайней мере, быстрее. «Нет, Кабуто, нам нужно вернуться и помочь сэру Мелиодасу», — прокричала Диана через пару минут, как только приспособилась к тряске. Ее лицо позеленело, но она все же не стала прощаться с завтраком только лишь из-за подобного пустяка. «Не волнуйся, там Диана, вдвоем они должны справиться. Ты видела ее силу? Тот гигантский кратер в земле, 9 метров чистой и брутальной силушки богатырской. На самом деле я уверен, что слышал, как Мел просил Диану не вмешиваться, но ушки Элизабет не должны быть такими чувствительными, как у меня. Капитан явно что-то планирует, но раз уж он оставил при себе Диану, значит, не совсем спятил. Глава 5. Он спятил. Где-то через десяток минут, когда я уже и сам начал волноваться, Мелиодас и Диана возвратились к маме Харка. Великанша где-то потеряла правую перчатку, но в остальном выглядела превосходно. Блондинчик же обзавелся кровавой раной на плече, хоть парень и заверял плачущую на нем Элизабет, что все нормально, и он будет в полном порядке, но выглядел он слегка бледновато. «Пошли лечиться», — тяжело вздохнув, — «увожу парня в свои владения». Стоило нам только укрыться от глаз девушек, как коротышка свалился без сознания. Едва успел его подхватить на руки и разместить на кровати. Аккуратно разрезав кунаем пропитанные кровью и девичьими слезами жилетку и рубашку, я избавился от испорченных вещей. Первым делом решаю проверить общее состояние пациента. Складываем печати техники мистической руки, наблюдаем, как ладони рук окутывается зеленоватым свечением. После этого помещаем их в область вокруг раны и удивленно распахиваем рот. «Камисама, что это такое?» — пораженно восклицаю. Благо никто меня не слышит, девушки и Хорг далеко, а пациент что без сознания. От неожиданности я не замечаю, как лечебно-диагностическая дзюцу рассеивается. В моей голове творится настоящий хаос. Всего одним глазком посмотрев на состояние Мелиодаса, я был поражен до глубины души. Это не тело человека. Мел, не человек. Тут, как говорится, Карачимару сама не ходи и самому все понятно. Раз, два, пять. Нет, не рассмотрел. Судорожно повторив технику мистической руки, я еще раз обследовал тело капитана Грехов. 7 грибанных сердец. Как это вообще возможно? Даже у Какузу было всего лишь 5. Блин, сравнивать этих двоих бесполезно. В то время как член Акацуки крал сердца сильных ниндзя и интегрировал их в свое странное тело ради продления жизни и получения части их сил, тело Мелиодаса выглядит цельным. Он не плод какого-то научного эксперимента, не химера с частями тел других существ. Все эти 7 сердец – это его изначальная плоть и кровь. Сердца являли собой более компактные органы, нежели то у обычного человека, и дублировали работу друг дружки. Поверхностный анализ давал мне смелость утверждать, что потеря парочки из них не приведет к смерти организма в целом. Возможно, для полноценной работы будет достаточно даже одного. Наверное, я бы мог долго изучать необычное строение тела Мелиодаса, но вовремя обратил внимание на рану. Она и правда не казалась слишком серьезной, но из-за большой кровопотери и общего упадка сил она могла плохо сказаться на продолжительности выздоровления. Вообще странно, когда этот парень успел себя так измотать, вроде бы только тем и занимался, что к Элизабет под юбку лез, а поди ж ты умудрился потерять сознание от такого пустяка. Сконцентрировав целебную чакру, я принялся за работу. Техника мистической руки позволяет с помощью манипулирования своей чакрой стимулировать естественную регенерацию организма. Тут главное не переусердствовать и не отравить пациента излишком собственной чакры. Будучи опытным иринином, я легко смог залечить рану. Учитывая поразительное тело блондинчика и то, что она само по себе стремилась к регенерации, это было только вопросом времени. В общей сложности медицинские процедуры заняли часа два. Пока Мелиадас просыпался, я успел проведать девушек, убедить Элизабет, что с ее любимым сэром все нормально, зайти на кухню, разогреть парню ранний ужин и вернуться обратно. «Ну и?» – спросил я, как только тот очистил тарелку. «Что?» – удивленно спросил он, рассматривая меня честными-причестными глазами. «Зачем ты так по-глупому подставился?» – спрашиваю. «Тот парень явно уступал тебе в скорости, пускай даже использует Райтон, но освоить его на должном уровне не смог еще». «Что такое Райтон?» – с любопытством спросил он. «Манипуляции с молнией», – нахмурился я. «Ты тему не переводи. Зачем было получать такую рану? Ха-ха, тебя не проведешь, верно? Хорошо, хорошо, все скажу. Только знаешь, как для повара ты слишком подозрительный, а как для хозяина бара ты слишком молодо выглядишь. Уверен, что тебе можно хлестать или ведрами. Один-один, ха-ха. Ладно, я специально подставился под удар малыша Гила. Хотел узнать о судьбе других смертных грехов. И как узнал? Есть два ориентира. Тюрьма Баст. Там заключен Бан. В столице мертвых мы поищем Кинга. Говорят, он умер, но я слабо в это верю. Эй, ну чего ты в самом деле? Я же знал, что делаю. Знал, что ты меня залатаешь. А что если бы Гил был не один? Что если бы другие святые рыцари решили бы напасть на нас с Элизабет? Ты бы убежал и позаботился о девушке, серьезно произнес Мелиадас, отбросив всю игривость. «Вполне вероятно, но ты все же подумай о том, чтобы в следующий раз не рисковать понапрасну. Если ты и твои дружки сейчас в статусе нукининов, и за вами ведут охоту силы всей страны, это может плохо кончиться. Всем нам нужно спать. Нукинины, иногда ты говоришь странные слова, как будто. Нукинины – это военные преступники, сбежавшие со службы. Хм, ладно, тебе стоит поспать, а мне покормить принцессу и одну великаншу. Ками сама, она ведь, должно быть, жрет как не в себя. Мы точно разоримся». Покинув комнату под смех парня, я закрыл дверь и, открыв ладонь, посмотрел на пузырек со странной, слишком темной кровью. Определенно, этот образец нуждается в детальном исследовании. Диана несколько усложнила нам жизнь, и дело даже не столько в количестве пищи, сколько в том, что грибанная великанша, девушка с каштановыми волосами, не могла уменьшиться и спать в шляпе кабана. Она также была вынуждена передвигаться на своих двух. Раньше мы могли отдохнуть, когда большая мамочка передвигалась в основном ночью. Здесь же нам приходилось подстраиваться под Диану. Хорошо хоть что свинка, что девушка шагали примерно с одинаковой скоростью. До первого из двух пунктов назначения мы добрались где-то через сутки. Здание тюрьмы Баст, где содержался опасный преступник Лисий Грех Бан, напоминало скопление гигантских грибов. Огромная тюрьма превышала размер Дианы раза в три как минимум, под 30 метров чтоб его. Что самое удивительное, по слухам, здесь был заключен только один человек. Отгрохать такое циклопическое здание только для бана — это решение принимал или безумец, или баснословный богач. Мамахарка припарковалась в тихом, безопасном месте, мы в последний раз обговорили план дальнейших действий и разделились на две команды, вернее на одну шумную гоп-компанию и на одного супер-шиноби. План был прост как две копейки. Мелиадас, Диана, Элизабет и Хорк отправились прямиком в лобовую атаку на тюрьму, чтобы отвлечь внимание основных сил противника на себя. Честно говоря, я понятия не имел, как принцесса и один наглый свин затесались в эту компанию, но да ладно, не все драки выигрываются грубой силой, иногда нужно хитрить и думать головой. Надеюсь, в нашей сереброволосой красотке есть что-то в котелке, кроме слез и смущения. Техника скрытого камуфляжа помогла мне слиться с местностью. Она не делала меня на самом деле невидимым. Я Даня ассоциировал эту технику с продвинутыми технологиями одного киношного хищника. Имея наметанный глаз, меня можно было увидеть, если я двигаюсь, в неподвижном же состоянии такая вероятность резко стремится к нулю. Тем не менее я спокойно прошел в здание тюрьмы прямо сквозь центральный вход. Его не успели закрыть рядовые стражники, так как за пару минут до этого им воспользовалась тройка святых рыцарей. По крайней мере, мои несовершенные сенсорные чувства позволяли причислять людей в странных доспехах именно к этой категории личностей. Они казались приблизительно на том же уровне, что и встреченный ранее розоволосый малыш Гил, может, чуточку слабее. Видимо, эти ребята увидели приближение врагов и вышли их встречать. Да, трудно не заметить 9-метровую великаншу, скажу я вам. Крепость поражала своим гигантизмом. Вообще, это единственная причина, почему я так долго искал тюремный блок. Техника камуфляжа плюс перемещение по поверхностям, обычно для этого не предназначенным, позволяла обходить стражников незамеченным. Найти в таком громадном здании нужную камеру казалось задачей из ряда вон, потому я даже не стал пытаться. Говорю же, сенсор из меня аховый. Нет, в форме Сенина, как и полагается, я мог бы воспринимать мир с помощью природной чакры на километры вокруг себя. Проблема в том, что Сен мода мне не видеть еще долго. Для этого нужно добить генный материал от Орочимару сама, а также фирменный кекки Гинка и Джуга, его врожденная семейная способность, если проще. Сейчас же пришлось действовать по старинке. Нашел парочку прогуливающихся стражников с копьями, одного вырубил, второго затащил в тихий уголок и принялся расспрашивать. «Я тебе ничего не скажу. Парень попался молодой, бойкий и несговорчивый. От моего ки слегка обмочил штанишки, но говорить все равно отказывался. Уверен?» Спрашиваю и достаю из-под сумка бутылку с сывороткой правды. Ириненов ведь не только учит парочке базовых дзюцу для лечения. Вообще-то не так уж и много в процентном отношении медиков способны создавать ту же самую, знаменитую технику мистической руки. Чтоб вы знали, большая часть докторов вынуждена работать по старинке, используя таблетки, отвары, яды и прочие снадобья. Так что сыворотку правды я сделал сам. Пришлось слегка изменить ее, так как всех необходимых компонентов здесь найти не удалось, но в ее эффективности я не сомневался. Сейчас ты мне все-все расскажешь и отправишься спать. Заставив стражника выпить содержимое бутылки, я выждал нужное количество времени и узнал все, что меня интересует. Для начала в тюрьме содержался не только один бан, имели место и другие заключенные. Так, например, рыцари, с которыми сейчас сражаются Мелиодас с Дианой, откуда-то знали, что наш капитан получил ранение. Они предполагали, что не имея медика в команде, он может посетить ближайший город, чтобы подлечиться. Эти утырки похитили дочь тамошнего доктора, сказали, что выпустят девушку, если мужчина вместо лечения отравит Мелиодаса, а также несколько тех, кого следует никогда не выпускать из тюрьмы, маньяки-рецидивисты и прочие милые личности. Убивать этого доходягу очень не хотелось, так что пришлось прибегнуть к еще одному составу, который заставляет забыть о последних нескольких часах. Правда, будет побочный эффект в виде жуткой головной боли, но хоть жив останется. Естественно, он был разработан для миссии, где убивать было нежелательно. Сами догадайтесь, какой организации Канахи. Я как будто был недоволен таким расходом препаратов. Можно было обойтись и синбоном в определенных точках, а потом просто прирезать его кунаем. Я Даня одобрил подобное. Не нужно было лишних убийств. Хотя этот тип выступил добровольцем на испытаниях новых препаратов, в обмен на жизнь, очень щедрое предложение, как по мне. Хе-хе. Я, конечно, не принц на белом коне, но раз уж здесь, то почему не помочь девице в беде? Так, глядишь, скоро и до спасения принцесс дойду. Не хотелось этого делать, но все же пришлось создать теневого клона. Он кивнул мне и деловито побежал за девушкой. Я проводил его взглядом и тряхнул головой. Видеть свою идеальную копию – это какое-то сюрреалистичное зрелище. Понимая, что и так сильно задерживаюсь, я побежал в сторону камеры бана. Шум привлек мое внимание, и я бы с радостью его проигнорировал, но он исходил из коридора, по которому мне нужно было пройти. Снова наложив на себя камуфляж, я осторожно двинулся вперед. Сражалось два человека. Первый был одет в полный латный доспех. Насколько я понимаю здешние тонкости, только настоящие святые рыцари могут модифицировать свои доспехи или носить что-то свое. Обычные солдаты носят стандартную форму. Если я ничего не путаю, то парень в доспехах и в странном шлеме, маска которого похожа на гнездо какой-то птицы, должен быть в таком же статусе, как и малыш Гил. Вторым оказался высокий парень с тонкими и хищными чертами лица. Короткие, растрепанные светлые волосы, красные глаза и большой шрам на левой стороне шеи. Именно так мне его Мелиодас и описывал. Лисий грех жадности, Бан, это что же его освободили, или он сам сбежал? Почему так вовремя? Не успел я понять, что тут происходит, как святой рыцарь достал откуда-то стальной колышек и засадил его в грудную клетку моего клиента. Я бы, может, и огорчился, но Мелиодас предупреждал меня о том, чтобы я не обращал внимания на суицидальные наклонности его товарища. Бан типа бессмертный, ага. Пока эти двое застыли на месте и что-то там между собой обсуждали, я метнулся вперед. Думать, что кунай, выкованный в сельской кузнице, сможет пробить плотный доспех, я не мог. Благо в моих руках, буквально, имелось куда как более эффективное оружие. Скальпель чакры. Сложив нужные печати, я выпрямил пальцы, ладони моих рук осветились синим сиянием. Медицинская техника, созданная для проведения хирургических операций, верой и правдой служила мне в качестве оружия. Острая чакра продырявила металл у доспехов святого рыцаря, словно он был сделан из картона, или из тонкой бумаги даже. Честно говоря, я и сам удивился, никак не надеялся, что все выйдет так просто. Из-за того, что бил в полную силу, рука продырявила грудную клетку рыцаря и вышла с другой стороны, всего в паре сантиметров не дойдя до и так раненого бана. Вообще-то по замыслу, техника должна была игнорировать доспех и устроить рассечение сердечных мышц и легких, но, наверное, что-то пошло не так. Надо будет проверить. Опять тренировки. Приветики, произношу из-за спины харкающего кровью рыцаря, и мило улыбаюсь, сощурив глаза. «Ты еще кто такой?» Склонив голову на бок и отзеркалил мою улыбку, спросил Лисий Грех. «Меня зовут Кабута, и я здесь, чтобы освободить тебя. Ха-ха, не интересует. Как видишь, у меня все под контролем. Ага, на несколько секунд задерживаю взгляд на колышке, что все еще торчит из груди высокого блондина. Я вижу». Бан тяжело вздохнул, ухватился за колышек и вытащил его из груди. «Пока я проделал аналогичную процедуру со святым рыцарем и своей рукой, рана греха полностью затянулась. Камисама, это способность один в один, как у того странного типа с моего недавнего сна. Он тоже мог регенерировать с потрясающей скоростью. Вот видишь, все в порядке, я просто развлекался с этим рыцарем, пока ты все не испортил. Ну прости, прости, кажется, я все не так понял. В следующий раз оставлю тебя с твоими БДСМ-утехами в одиночестве. Не знаю, что ты несешь, но звучит как что-то обидное», — прищурился Бан. «Это оно и есть. Ха-ха, ты мне нравишься, парень. Так как ты там говоришь, тебя зовут, Кабута. Ты уж извини, но я что-то не припомню, чтобы мы были знакомы. Меня Мелиодас прислал, верно истолковав его слова, сознаюсь. Он с Дианой отвлекают святых рыцарей, а я должен был тебя вытащить, но, видимо, припозднился. Как я могу тебе верить?» — спросил он. Я моргнул. «Разве того, что я убил святого рыцаря, с которым он сражался, недостаточно?» «Видимо, нет. Ну ладно. Этот шрам...» Киваю на шею Бана. «Насколько я понимаю, не так много людей знают, как ты его получил, вернее, кто его тебе оставил. Верно, и кто же это был? Капитан Семи Смертных Грехов, твой босс». Бан явственно расслабился, заложив руки в карманы коротких красных штанов. Он дружелюбно предложил мне вести его на выход из этого места. Когда Кабута с Баном ушли за поворот, с потолка спрыгнул еще один Кабута и проворчал: «А образцы кто собирать будет?» «Их сам, все сам». И начал деловито упаковывать труп рыцаря в большой водонепроницаемый мешок, а потом достал из футляра за спиной простыню свиток примерно метр на два, на который мешок был уложен, негромкий пуф. И мешок исчез, а узор на свитке поменялся. Свиток был аккуратно свернут и уложен в футляр. Надо не забыть через 5 дней, максимум неделю распечатать, а то чакра проводящей бумаги не было, и образец испортится. Далее в рюкзак перекочевали свитки с штырями, на которых была кровь Бана, после чего силуэт шиноби снова стал прозрачным, и ничего не напоминало о том, что тут было сражение, кроме нескольких пятен крови на полу и выломанной двери. План по экспроприации ништяков был начат. Глава 6. Всем привет, с вами опять Кабута. Иногда бывает так, что все вокруг рушится, и ты стоишь такой и думаешь: какого биджу? Хм, ладно, давайте по порядку, как все к этому пришло. Мы с Баном спокойно шли на выход из тюрьмы. Бесчисленное количество охранников куда-то подевалось. Возможно, они уже узнали о том, что их самый опасный пленник покинул свою камеру, и в страхе разбежались по углам, кто знает. Беловолосый высокий мужчина сохранял на лице лисью улыбку, сутулился, заложив руки в карманы, и явно никуда не спешил. Это меня несколько напрягало. Задание требовало быстро войти и быстро выйти, но со всеми этими заботами, допросом стражника, разговором с недоверчивым грехом и его неспешной манерой речи миссия растягивалась. Шиноби вовне кричал поторапливаться, но Бан лениво отвечал на предложение тем, что у него конечности ломит после 5 лет заключения в одной позе. Я ему не верил, но ничего поделать не мог. Стоит ли удивляться, что даже не дойдя до выхода мы встретили Мелиадаса Диану и слегка побитого Харка. Остальные грехи имели несколько потрепанную одежду, но в основном не выглядели так, словно только что пережили сложное сражение. Ничего такого, что было после короткой стычки с Гилом. Хорошо, меньше работы для меня. Центральный коридор здания был достаточно большим, чтобы помещать в себе 9-метровую великаншу. Конечно, Диана слегка пригнула голову, но даже так это должно говорить о колоссальных размерах сооружения. Две компании остановились друг напротив друга. Капитан и мой подопечный яростно буравили друг друга взглядами. Казалось, что еще секунда и они бросятся друг на друга с кулаками, и это оказалось правдой. Честно говоря, я слегка охренел, когда эти двое с радостными лицами начали мутузить друг дружку. Они не сдерживались, от сильнейших ударов тела грехов летали повсюду, разбрызгивая собственную кровь и легко проламывая толстые каменные стены. Если раньше я еще только предполагал о том, что Мелиадас постоянно сдерживает свои силы, то теперь малейшие сомнения исчезли. Бан спокойно регенерировал страшные раны. Мел же казался чуточку крепче и от ударов товарища получал не так сильно выраженный урон. Диана, сохраняя абсолютно равнодушное выражение лица, словно это было нормой, подхватила Харка и подошла ближе ко мне. «Где Элизабет?» – несколько нервно спросил я. Великанша указала на свою сумку. Стоит отметить, что Диана носила свою поклажу в большой, похожей на трубчатый пенал, сумке. Для самой великанши она казалась жутко маленькой, но по сути там могло с комфортом разместиться как минимум 2 человека. Я видел номер отелей с худшими условиями. К сожалению, в таком хаосе оказать помощь было невозможно, могли прилететь осколки. По этому поводу я еще выскажу Мелиадасу. А пока ничего не поделаешь, пусть развлекаются. Когда этим двум придуркам надоело сносить окружающие стены своими телами, они ни с того ни с сего решили сразиться в армрестлинге. Мда, легли прямо на пол, схватились ладонью за ладонь, перекрестили пальцы и обрушили тюрьму к какой-то бабушке. Когда на нас с Дианой начал рушиться потолок, а пол ушел из-под ног, я только тяжело вздохнул и понял, что это финиш. Конечно, одного только этого было мало, чтобы с уверенностью утверждать о силе противников, но даже так это явно уровень сильнейших джонинов, специализирующихся на грубой физической силе. Смог бы тот же Майта Гай повторить подобный подвиг, не высвобождая силу 8 врат? Хм, ладно. Не буду спекулировать, так как не слишком хорошо знаком с этим странным шиноби. В любом случае я остался более чем пораженным. Пожалуй, теперь я имел чуточку более подробное понимание сил местных святых рыцарей. И это тревожно. По сравнению с мелом, что не сдерживается этим безумным баном, мои текущие силы, это просто даже не смешно. Пока я пытался сглотнуть ком в горле, а сузить глаза к более привычному размеру, мир вокруг продолжал рушиться. Стены трещали. Пол давно обвалился, вокруг падали гигантские и не очень обломки. Диана спокойно спрыгнула на землю и сделала что-то странное, движение напоминающее танцевальное па привело к тому, что вокруг нее вверх прямо из земли вырвались массивные каменные колонны. Они уберегли девушку от обломков и позволили ей спокойно пережить этот неприродный катаклизм. Она владеет датоном, хм, это интересно. Мне самому повезло не так сильно. Ну, вернее, вопрос относительности. Не будь я так шокирован показанным уровнем силы и тем фокусом, что только что провернула великанша, то смог бы избежать печальной участи. Но я слишком сильно растерялся и в результате словил лбом небольшой кирпичный обломок. Не так уж и страшно, но всех этих комплексных причин более чем хватило, чтобы развеять мое теневое тело. Ха-ха, надеюсь, оригиналу повезет больше. Что мне больше всего не нравится в теневом клонировании, так это нужда в создании еще одного клона. Ладно, еще один, но второй, учитывая то, что чакра между нами распределяется поровну, мне всегда было стрёмно слишком уж сильно полагаться на эту технику. Просто чтобы создать одного клона, нужно отдать ему половину всего своего запаса. Хорошо, Наруто, у которого ядерный биджу-реактор, пара секунд и запас маны снова полон. Нам, обычным работягам, только страдать и приходится. К сожалению, я был вынужден создать второго клона, чтобы послать его вперед на встречу с Баном. Казалось бы, это излишняя предосторожность, но к хорошему быстро привыкаешь. В любом случае, будучи учеником легендарного белого змея, Орочимару-сама, я должен придерживаться его жизненных правил и постулатов. Первое – выработать в себе тягу к знаниям и научный подход. Второе – стать бессмертным. Третье и главное на данный момент – даже если стал бессмертным, не рискуй понапрасну. Так вот, клон по глупой случайности убил святого рыцаря, с которым сражался или развлекался, как оказалось, Бан. Я этого не планировал, честно. Ну а тело в свиток спрятал просто потому, что ну не пропадать же добру. Мы, бедные безумные ученые, даже такой малостью не побрезгуем. Пока клон пошел сопровождать нового знакомого и члена расширяющейся команды, я дотошно собрал все возможные образцы и пошел бродить по тюрьме дальше. Конечно, меня привлекала не туристическая составляющая и не архитектура здания. Раз уж так случилось, что повезло добыть труп среднестатистического, а почему-то в иное я, Даня, не верил, святого рыцаря, то мне следовало выжать из этой ситуации максимум. Как? Ха! Конечно же, провести эксперимент. Каждый истинный фанат знает, в чем действительно хорош Кабуто. Да, у меня много достоинств, начиная шикарными волосами и стильными круглыми очками и заканчивая моей неповторимой харизмой. Кто-то может утверждать, что я прославился в первую очередь как отличный медик, кто-то говорить о том, что я силен в шпионаже, но в первую очередь я ученый, а любого хорошего ученого красит его изобретение. К сожалению, у меня попросту не было времени, чтобы создать что-то исключительно свое, найти свой путь уникальный и неповторимый. Но даже так есть что-то, чем я по праву горжусь. Кучиёси, эдатинси. Если же по-нашински, то речь идет, конечно же, о технике призыва, возрождение в нечестивом мире. Одна из самых запретных и мощных техник шиноби. Продукт науки в чистейшем виде. Можно сколько угодно говорить об индивидуальной силе, можно быть грибанным МС в кубе, но даже так сложно уничтожить армию воскресших и ставших практически бессмертными ублюдков. Все одна техникой ты можешь объявлять мировую войну шиноби по первой прихоти. Ух, ладно, не все так просто. Для того, чтобы собрать армию и армию качественную, нужно очень много работы. Очень много. Но один тот факт, что ее может сделать все один человек, меняет все. Идатинси придумал не я и даже не мой непосредственный учитель. Синджу Табирама был тем, кто применил ее впервые. Но у него также было не так много времени, чтобы довести начатое до конца. Возрождение мертвецов имело целую кучу недостатков. Орочимару сама переоткрыл технику, если так можно сказать. Он воссоздал ее в лучшем виде, нежели это удалось Табираме. Но она все еще не являлась завершенной, досконально. Именно ваш покорный слуга был тем, довел ее до совершенства. Десятки, сотни подконтрольных самовосстанавливающихся мертвецов на пике своей прежней мощи помогли мне сражаться с объединенным альянсом самых крупных стран моего родного мира. Ох-ох, схватившись за голову, я поразился резко нахлынувшим воспоминаниям. Вот это меня приложило. Кажется, это был один из самых крупных воспоминаний, что я сумел восстановить до сих пор. Все еще непонятно, как я оказался в своем текущем положении, без прежнего тела, с проклятой печатью Орочимару сама, с минимумом силойками знает где вообще. Но да ладно, воспоминания крайне ценные, но не сейчас. Саму суть техники Этатинси я вспомнил уже давно, так что на данный момент ничего не изменится. Нужно провести эксперимент и проверить, доступно ли еще мне мое самое выдающееся оружие М. Я хотел сказать научное достижение, ага. Это странная земля, этот остров, эти люди вокруг, это магия, что течет в их телах, заменяя или видоизменяя чакру в привычном мне виде. Я не могу быть уверенным, что в любой нужный момент смогу призвать на помощь парочку подходящих бойцов. Мы уже уяснили, что по здешним меркам я не самый сильный парень на деревне, следовательно, нужно искать обходные пути. Чтобы испытать Эдатинси, нужно иметь несколько важных составляющих. Большую часть я уже приготовил, даже вот нашел подходящий труп. Святой рыцарь идеально подойдет в качестве подопытной мышки. Осталось последнее найти живого носителя. Я, Даня, имел некоторые принципиальные требования к кандидату. Считая себя относительно добрым малым, я не мог пожертвовать первым встречным просто чтобы прикрыть свою задницу от будущих неприятностей. Потому, пока клон номер два сопровождал Бана, я быстренько вернулся чуть подальше. В тюрьме имелась парочка заключенных, что попали сюда заслуженно. Не потому что так велела левая пятка раздраженного камешком в ботинке святого рыцаря, а действительно за доказанное злодеяние. Прибыв к одиночной камере ближайшего маньяка-убийцы, я быстренько оказался в его камере, и уже хотел было допросить его, чтобы убедиться, как пол под моими ногами ушел куда-то далеко и надолго. Здание тюрьмы начало трястись и рушиться, и мне оставалось только раздраженно восклицать, лавируя в потоке падающих обломков. Какого биджу? В это время клон Кабута номер один удобно расположился в тенечке раскидистого дерева, похожего на дуб, попивал холодную водичку и, прищурив глаза, наблюдал за разрушением темницы Басты с безопасного расстояния. «Ах, они там сейчас веселятся вовсю, а мне нянькой работай», – прошептал я. Прекрасно понимая свою клонированную природу, я все еще не мог не ассоциировать себя с оригинальным Кабута или Дани. «Ха-ха, да у меня не все в порядке с головой. Хорошо, что я всего лишь клон, и не нужно париться о всей этой психологической фигне. Пускай оригинал страдает, ха-ха». Пока я отдыхал и одновременно наблюдал за тем, как оседает пыль на месте циклопического сооружения, мои мозги все же слегка парились на тему всякой психологической чуши. Все же, имея определенный склад ума, я не мог отстраниться от этого вообще. Что такое клон? Есть ли это отдельная личность? Умру ли я после того, как мое тело рассеется? Стоит ли мне задумываться о бунте? Что я могу сделать, чтобы самому стать оригиналом? Может показаться, что одному из кабута, что остались в тюрьме Баст, следует держать ухо востро. Но я прекрасно знал, что моя кончина неизбежна. В любом случае мои воспоминания перейдут к оригиналу, а значит, я продолжу жить таким образом. Мы будем знать, о чем думал каждый клон. Так какой смысл в восстании? Да, на данный момент, когда нет никакой перспективы обрести настоящее материальное тело, это бесполезно, ха-ха. Спрятав бутылку с водой, я тяжело вздохнул и поднялся на ноги. Как бы там ни было, я еще не развеялся, значит, оригинал не погиб во время этого непонятного происшествия в Баст. Идти туда и выяснять, что это было бессмысленно. У меня есть свое задание, нужно доставить дочку доктора к любящему папаше. Ох, и зачем мне этот геморрой? Ах да, точно. Чувственный после воссоединения папаша, ценный источник знания о местной медицине. Нельзя упускать шансы, если они сами идут в твои руки, хе-хе. Вспышка воспоминаний теневого клона номер два едва не заставила меня сбиться с шага. Большим трудом и титаническим самоконтролем можно объяснить то, что за мгновения, необходимые для усвоения новых воспоминаний, я не был раздавлен каким-то случайным булыжником. Схватив потерявшего сознание заключенного, я быстро скрылся с места происшествия, не желая попадать на глаза Милу или остальным. Как-то не хотелось объяснять им, зачем мне живой подопытный. Нет, грехи вроде бы и не образцы светлых паладинов, но вот в реакции Элизабет сомневаться не приходилось. Блин, Элизабет, совсем о ней забыл. Скрипя сердцем, создал еще одного клона. Чакра у нас с ним осталась в Гулькин нос, но этого должно хватить. Клон создан только чтобы вылечить девушку. Мне также не нужно слишком много. Вот еще одно достоинство Эдатинси. Оно требует длительной и тщательной подготовки, но зато активировать его можно даже генину, если вдруг такой будет обладать всей полнотой знаний. Как-то откладывать эксперимент не хотелось. Кочевой образ жизни не предполагал, что я смогу таскать с собой живого пленника. Да и свиток хранения у меня не сильно надежным получился. После такой заварушки мои друзья явно будут нуждаться в отдыхе. А это значит, что далеко не уйдут. У меня все еще оставался весь день и ночь в расположении. Пока клон пошел к остальным, я скрылся в лесу и неспешно пошел искать подходящую поляну. Прыгать по деревьям не хотелось, напрыгался уже, да и хиленькие тут деревья, честно говоря, страшно использовать их в качестве опоры. Отойдя подальше от обломков тюрьмы Басты городка, что рядом с ней расположился, я нашел более-менее ровную поляну. Скинул с плеча пленника и скормил ему последнюю сыворотку правды. Быстрый допрос, и я узнаю, что он действительно заслужил как минимум пожизненное заключение. Постаравшись успокоить остатки совести, я оставил его в центре поляны, отошел на ее край и достал два свитка. Из первого извлек свежий труп рыцаря и взял образец его крови. Потом развернул второй свиток. Сложные символы покрывали его внутреннюю часть от корки до корки. Я давно подготовился и был уверен, что сделал все правильно. Казалось бы, какой смысл волноваться? Ну, если мои предположения верны, то сейчас я в совершенно ином мире, законы которого могут отличаться от моего родного мира ниндзя. Самое слабое место – во всем этом, я видел в тонкостях загробного мира. Общеизвестно, что за редкими исключениями души умерших в моем мире попадают в так называемый чистый мир. Он мало изучен живыми, по вполне понятным причинам. Нельзя попасть туда, пока в твоих венах бежит кровь. Все, что мы научились, это выдирать души умерших оттуда и взаимодействовать с богоподобным синигами. Но даже так воскрешенные практически ничего не могут рассказать о том месте, откуда они пришли. Меня как ученого это не может не раздражать. Хаем, кажется, отвлекся. Но мысль моя понятна, Правда, не могу быть уверен, что души умерших здесь людей попадают именно в чистый мир. Возможно, здесь другие правила. Вот это мы сейчас и проверим. Не сомневаясь более, я мазнул кровью рыцаря в середине своего свитка и сложил печать концентрации. Спустя мгновение символы на бумаге словно бы ожили и выпрыгнули за пределы свитка прямо на траву. Они окружили тело жертвы сложной вязью и застыли на месте. Все, что мне осталось, так это ждать. Секунды тянулись словно часы. Мое сердце билось так сильно, словно было готово выпрыгнуть из груди. И вот когда я уже начал было всерьез волноваться, пленный закричал так, словно его резали на рамен сотней тупых ножей. Откуда ни возьмись, тело несчастной подопытной крысы начало покрываться слоем пыли и праха. Это ужасное зрелище заставило меня безумно улыбаться и хохотать в лучших традициях Орочимару сама. Все шло по плану, джуби его дери. Пепел покрыл тело мужчины словно вторая кожа. Постепенно он принял форму доспехов, в которых щеголял убитый мною святой рыцарь. Я знал, что это просто имитация, никакой дополнительной защиты они не давали. Но было хорошо, что воскрешенные появлялись в этом мире в одежде, которую чаще всего использовали. Не нужно искать им что-то свое. Последним признаком того, что процесс подошел к своему завершению, было то, что серый цвет силуэта вновь обрел цвета. Я не мог видеть глаза подопытного, но знал, что его склера посерела. Единственное видимое указание, что с человеком что-то не так. Быстро, пока печать подавления не потеряла свою силу, я шагнул ближе и обошел воскрешенного святого рыцаря со спины. Пальцы руки нащупали в подсумке специальной куной с прикрепленным талисманом Афуда. Аккуратно поместив контролирующий артефакт в голову подопытного, я слегка расслабился и спросил: «Как тебя зовут?» «Джуд», — апатично ответил он. «Мастер, меня зовут Джуд, мастер». Послушно и чуть более живо уточнил он. «Ха-ха, отлично. Просто превосходно. Мое самое лучшее оружие все еще со мной. Значит, покувыркаемся, клятый кашалот. Хаем, причем здесь кашалоты?» Глава 7. «Хаю-хай, с вами снова ваш любимый клон Кабута номер 2. Нет, вообще-то по счету я клон номер 3. Но так как второй недавно отбросил копыта, то теперь я второй. Не заморачивайтесь. Я не парюсь и вы не портесь». Пока первый клон разводил местного доктора на секреты ремесла, а оригинальный Кабута играл в безумного ученого, ваш покорный слуга отдувался за себя и за того парня. Да, тяжкая доля клонов. Мы вынуждены пахать в то время, когда оригинал развлекается. Нечестно. Эй, откуда ты взялся? Удивилась Диана, когда я нашел остальных среди обломков. Я ведь видела, как тебя по лбу треснул кирпичатый пуф, исчез в облаке дыма. Это магия, авторитетно произношу и поправляю очки. Так это твоя способность? Ух ты, так круто. Что круто, так это твоя магия, Диана. Повернув голову, я вижу целый лес из каменных колонн высотой каждой в 10-15 метров, что остались на месте, где сразились грехи и святые рыцари. Судя по всему, это как раз-таки результат магии Дианы. Не могу быть уверенным, но по тем легендам, что я собрал во время путешествий, великаны славятся своей земной магией. Эй, давайте вернемся в бар и пропустим по кружечке эля. Предложил уставший, но довольный Мел. «Мне нравится это предложение». Любовными глазами пожирая капитана, воскликнул Бан. «Вот ведь, только недавно мутузили друг друга, параллельно разрушили громадное здание, похоронив под обломками пару десятков стражников и заключенные, а теперь ведут себя как закадычные друзья. Прям как Наруто и Саске, честное слово. Только кто из них Саске? Больше похожи на двух Наруто, хе-хе». Следуя предложению, мы довольно оперативно вернулись в шляпу кабана. Мел пошел доставать эль, остальные чем-то своим занимались, а я забрал Элизабет из сумки великанши и пошел ее лечить. Не знаю даже как сказать, но тут такое дело. Элизабет, в общем, странная. В отличие от Мела, у нее нормальное количество сердец, одно то есть, но ее кровь, словно бы состоит расплавленного жидкого света. Она явно необычный человек, чтоб его. Пока девушка спала и восстанавливалась, я позаимствовал у нее образец крови, а потом помог природной регенерации девушки. Надо отметить, что она в этом деле почти не уступала Мелиодасу и могла бы самостоятельно поправиться буквально за какие-то сутки. С моей помощью время сократилось до часов. Слегка взбудораженный тем, что в этом баре собрались одни только монстры, среди которых самым нормальным является говорящий свин, я оставил пациентку отдыхать и спустился в зал. Ребята решили устроить пикник на природе и явно нуждались не только в выпивке, но и в закусках. Чего я не ожидал, так это встретить на кухне Бана. «Привет, Кабута», — поздоровался он, чистя картошку. Я вроде как неплохо готовлю, и капитан послал меня помогать на кухне. Эй, это что? Запах конкуренции? Меня подсиживают? Безобразие. Нужно показать этому наглому бессмертному ублюдку, почему я работаю шеф-поваром в шляпе кабана. Спустя часика-два я осознал, что взяли меня на работу только лишь из-за жалости и отсутствия альтернативных вариантов. Бан не был суперпрофессионалов 80 уровня, но у него явно имелся нехилый такой талантище. Только попробовав отдельные ингредиенты, полуфабрикаты по сути, вышедшие из-под его руки, я готов был расплакаться от горького чувства проигрыша. Мы оба раньше готовили только для себя и то по праздниках, но Бан влегкую делал меня, даже не напрягаясь. У него имелась чуйка на все эти вещи, на совместимость продуктов, на нарезку кубиками, а еще внутренний хронометр, кричащий, когда нужно снимать блюдо с плиты. Чертов читер. Когда мы закачали кашеварить, Элизабет как раз проснулась, так что, не откладывая в долгий ящик, мы закатили пирушку. Хлестали или плотно закусывали. Утолив первый голод тела, я решил позаботиться о голоде информационном. «Слушайте, Бан, Диана, вы можете рассказать мне о своем рыцарском ордене, а то я практически ничего и не знаю». Мелиодас не хочет говорить, ссылаясь на потерю памяти, а хотелось бы знать, с кем именно нам еще предстоит встретиться и кто вы сами такие будете. Хм, на самом деле я тоже плохо помню детали, но знаю, что это капитан был тем человеком, кто собрал нас всех вместе». Задумчиво ткнув указательным пальцем в щеку, ответила слегка покрасневшая от Эля Диана. Еще бы она не покраснела, вдуть целую бочку в одно рыло. Нет, мы так точно разоримся. Основная идея нашего ордена, как я понимаю, заключается в предоставлении второго шанса опасным преступникам. Поэтому тема смертных грехов, да, хоть это и довольно очевидно, но решаю уточнить. Точно-точно, весело кричит великанша, и птицы с ближайших деревьев разлетаются в страхе подальше. Каждый из нас якобы совершил тяжкий грех, за что и получил свою метку зверя. Что такого сделала ты, Диана? Если бы мы не были уже слегка пьяными, я бы не решился на такие разговоры, но после бочки Эля великанша кажется довольно непринужденной и готовой к диалогу. В свое время меня обвинили в убийстве другой великанши. Как будто бы я позавидовала ее силе и коварно забрала жизнь. Хотя, полагаю, больше всего королевскому суду не понравилось то, что я убила несколько сотен святых рыцарей. Предсказуемо девушка слегка взгрустнула, но несколько глотков из ее кружки-бочки заставили ее смириться с прошлым. Я был бы дураком, если бы не понял, что девушка отрицает обвинение. Но смелости для дальнейших расспросов у меня не хватило. В какой-то момент, тем временем продолжила Диана, в ее глазах вспыхнули сердечки. Нет, серьезно. Я был уверен, что видел, как ее зрачки стали большими сердечками. Меня нашел и защитил капитан. Он пригласил меня в свою команду, и я не смогла устоять. А что насчет вас, сэр Бан? Вмешалась в разговор Элизабет. Ха-ха, а ты разве не знаешь, на поиски кого отправилась? Пьяно спросил Лисий Грех. Я заметил, что ему хватило одной кружки для того, чтобы захмелеть. Это странно, с такой сильной регенерацией. Я бы ожидал, что у него сильный метаболизм, а следовательно и пьянеть он должен с трудом. Все, что я знаю, так это то, что сегодняшние святые рыцари – негодяи. Они обижают обычных людей, сеют разруху и хаос. Если таки такие негодяи продолжают упорно утверждать, что семь смертных грехов предали королевство, я смею им не верить. Единственные предатели – это они сами. Логика, конечно, чудная и вполне себе в стиле принцессы, но ребятам хватило, чтобы проникнуться к девушке светлыми чувствами. К тому же, продолжила Элизабет, я уже некоторое время путешествую с шляпой кабана и могла лично убедиться, что все вы хорошие люди. Эй, полегче, а то ведь и мое сердце растает. Я все еще не достиг той ступени наплевательства на мнение окружающих, кое мог похвастаться Арачимару сама. Ха-ха, ну ладно, ладно, если уж ты так говоришь, то я во всем сознаюсь, рассмеялся Бан, после чего резко состроил зверскую рожу и придвинулся ближе к принцессе. Меня обвинили в краже фонтана молодости, убил святую деву-хранительницу и спалил лес короля-фей. Ну как, ты все еще думаешь, что я хороший человек? Фу-фу-фу, не пугай, Элизабет. Бан, вмешался Мелиодас и деланно легонько стукнул своего товарища по голове, из-за чего тот упал прямо в тлеющие от костра угли. Капитан, вот истинное зло. Ахаха. Даже не думая расстраиваться или обижаться, снова рассмеялся Бан. Ну, как только регенерировал ожоги, так сразу и рассмеялся. Да, я верю, что это ложные обвинения, и сэр Бан не делал ничего из этого, сложив ладони под грудью, твердо произнесла Элизабет. Ахох уже не так весело вздохнул Бан. Вот почему мне нравится зависать в тюремной камере, нет этих душевных разговоров. Бан, немедленно извинись, рявкнула Диана, и все остальные мгновенно втянули головы. Когда рядом кричит девятиметровая великанша, это серьезное испытание для слуха человека. Конечно, прости, принцесса, за 5 лет я растерял все манеры, да и честно говоря, давно меня не заставляли говорить на такие серьезные темы. Нет, сэр Бан, это вы меня простите, я не должна была спрашивать об этом, едва не расплакалась Элизабет. Ты права, опустив плечи, сознался Бан, я не крал фонтан молодости и не убивал Эйлин, но в том, что случилось, есть и моя вина, я не смог спасти ее.